и моим прибытием в Казань и в низовые городы никакому государеву делу порухи не учинилось, но обновилось. А на Уфу воевода Аничков послан по указу великого государя, каков привез ко мне Михайло Щепотев, а не я собою послал, на что он Никита сведом же. А челобитных, о чем мне подавали уфимцы и башкирцы и иных низовых городов, как в оброках, так и в ясаках, и в иных их накладных сборах, и я ни во что не вступал и никакого указу не учинил, и те челобитные послал к великому государю к Москве. А когда ко мне приехал в Казань Михайло Щепотев и вручил мне письмо премилостивейшего государя, собственно его государевой руки, что указал мне великий государь идти к Саратову и к Царицыну. И я казанские все дела, которые были, оставил все в Казани, и по походе своем в тамошнее дело, кроме военных дел, что надлежит к походу моему, ни во что не вступал. А ныне, как прислан великого государя указ, что велено быть ему Никите и прочим, и я ни в какие дела не вступал, и не вступаю, и впредь без указу вступать не буду. А тем башкирцам дали Синбирска, ехать было я не велел. И приехали они ко мне в Астрахань по первым моим посылкам марта в 26-м числе. И ныне, государь мой, тех приезжих башкирцев послал к милости твоей. Тебе ж, государю моему, известно чиню, прислали ко мне с Саратова списки с указу великого государя, каковы разосланы во все низовые города от Александра Сергеева и Стрелкова, что меня ни в чем слушать не велит, и те списки послал к милости твоей при сем же письме. И если, государь, стану о чем, в которые города я посылать, а воеводы меня слушать не станут, чтоб в том, какой порухи в делах государевых не было, и мне не причтено было в нерадение. Зело я, государь, опасаюсь, чтоб не учинилось и на Уфе от башкирцев, так же, как и в Астрахани. А я вижу, что зреет, а как сделается, мудро будет унимать. Московский архив Министерства иностранных дел. Дела персидские 1705 и 1706 годов. Четвертое. Первое. Из письма Иерусалимского патриарха Досифея к царю 1702 года. Аще приедут отсюда или сербы, или греки, или от иного народа туды, аще бы и случайно были мудрейшие и святейшие особы, ваше державное и богоутвержденное царствие да никогда сотворит митрополитом или и патриархом грека, серва или и русянина, но москвитянинов. И не просто москвитян, но природных москвитян, многих и великих ради вин, аще и не мудрые суть. Понеже патриарх и митрополит, ежели суть добродетельнее и мудрее, велие есть добро. Аще ли же и не суть мудрее, давлеет добродетельным быти, и да имеют мудрых клириков и в иных чинах. Наипаче москвитяне суть хранители и хвалители своих догмат. Хранят отческую веру непременную, сущие нелюбопытательные и нелукавние человеки, но страннее и оние, и же хождаху зде и тамо, могут произвести некие новости в церкви, и что великое ваше царствие и из Азова выслал оного грека, много разумнейший и умнейше сотвори. И да будет там и митрополит москвитянин природный, безлукавный и нелюбопытательный, и да имеет русяны, греки и сервы учители. Подобает же добродетели патриарха, который будет иметь и смирение, да будет патриарх, а не царь-самодержец, да имеют власть архиереи, иереи и пресвитеры, глаголоте церковные пред ним. Да не будет зверь, и да страшатся, не страшатся его архиереи, сущие братья, яко рабы. Да не возможет глаголоте в церкви чуждая церкви, да не может мешатися во гражданских и повелевати синклиту, яко сотвори Никон и смути вселенную. Внемли, всеблагий владыка, не дати власть гордым и тиранский и насильный нрав имущим. Еще доносим и сие, что пришли суды письма из Вены, и пишут, яко похваляются тама, что пошлет ваше царствие сына своего Алексея Петровича туды обыкновение, праксис, ради и учения. Внемли не выслать из Москвы сына вашего, да не пойдет в чужие места и научится не обыкновению, но иностранным нравам. Присно памятнее отцы и праотцы святого вашего царствия и богоутвержденное ваше царствие, от которых франков научились вы обыкновению и ведению. И владели, и владеете, едва не всею вселенную, крепцы и сущие, величайшие, страшные и непобедимые, а они и франки, знающие обыкновение, что исправили, токмо что едятся и воюют между собою. Никакого соединения никогда не твори с франками, от них же и самый Леопольд, папа венчанный, ложный кесарь, каликожды солга великому вашему царствию. Егда имеет нужду, притекает к вам и молит, и просит, и обещевает нажайшее. Последи тебе остави единого, не боясь Бога и не устыдився людей, и явися явный враг и явный наветник в Карловиче, егда посол ваш и венеты противостояху в миру и взысковаху некое взыскание, что глаголаху послы германов и напаче посол английский страны германские. Давлеет сотворите атаманам мир с немцами, но венеты и москвитяне есть не есть, едино есть. Великое ваше царствие помогло ему, а он гонит православные горши Диоклетиана и Максимиана. Второе. Из письма того же к тому же 1704 года. Много-много подобает внимать вам и учините из двух единое.